Золотые рыбки. Золотая рыбка или карась китайский, одомашненная разновидность серебряного карася из семейства карповых. Сегодня существует множество форм золотых рыбок, популярных обитателей аквариумов по всему миру. Золотая рыбка из серебряного карася. Предок золотой рыбки, серебряный карась, был одомашнен в Китае в VII веке нашей эры. Рыбки с определенными признаками, возникшими в результате мутации, целенаправленно отбирались и скрещивались. В результате появилось множество разнообразных форм, от желтовато-серебристой и оранжевой до красной и черной. Сегодня известно около 300 разновидностей золотых рыбок. Устаревшее наименование золотой рыбки — золотой карп — происходит от названия семейства. В Австралии золотых рыбок стали выпускать в естественные водоемы, где они прижились, увеличились в размерах и стали вредить местным экосистемам, истребляя водоросли и поедая икру других рыб. Исходная форма. Серебряный карась, от которого пошла золотая рыбка, выглядит скромно. Он имеет серебристо-серый окрас чешуи, но иногда встречаются золотистые и даже красновато-оранжевые. Самая первая декоративная рыбка, выведенная из серебряного карася, имела красновато-золотистый цвет с металлическим отливом, потому и стала золотой, а не серебряной. Вуали-хвост. Золотая рыбка вуали-хвост отличается длинным, изящным двойным хвостом с острыми краями, не имеющим разветвлений. Форма тела шарообразная и яйцевидная, а расцветок существует великое множество. Оранда. Золотые рыбки породы оранда имеют на голове нарост, похожий на шапочку. Существует две разновидности оранд. Рыбки с удлиненным телом популярны в Японии, с шаровидным в Китае, а краски же могут быть любыми. История золотой рыбки. Первые сведения о золотых рыбках относятся к III веку нашей эры, но по-настоящему разводить их стали в VII-X веках. К концу X века золотые рыбки стали популярными обитателями домашних бассейнов и прудов. Позже для них стали создавать аквариумы различных форм и материалов. В VI-VII веках золотые рыбки попали в Европу, а к XIX веку распространились по всему миру. Среди золотых рыбок встречаются и особи с белой окраской, напоминающие о серебряном карасе и их родоначальника —